Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник Крещения Господня. Продолжение Рождества, потому что как в том и другом явление Бога миру. Бог открывает себя не сразу. Явиться на греческом языке созвучно слову просиять. Праздник сияющего явление Бога. Мы знаем об откровении Бога на Синайской горе Моисею. Народ видел молнии, слышал раскаты грома, но Моисей, несмотря на свою молитву, не мог видеть лица Божия. Бог прошел перед ним, закрыв лицо, и Моисей видел Бога только созади. Как велико было его желание видеть Бога. Богоявление, страшное явление Бога. Разгадкой тайны физического света и огня будут заниматься в наши времена в изучении космоса, астрофизики, изумляясь чуду материи. Но и они придут к выводу, что появление жизни на Земле связано с невероятными взрывами, что само творение – взрыв, явление творческой Божией силы в огне, в невозможном, непереносимом свете. Когда Бог являет Себя хотя бы в самой малой степени на земле, происходит страшное. И вот мы видим явление Бога в Рождестве, бесконечно кроткое, и призываемся постигнуть в словах Отца Небесного Сыну «Сей есть Сын Мой возлюбленный», что значит кротость Рождества Христова. Она не только исполнена любви, но обращена к ничего не имеющим людям. Благая весть о спасении возвещается прежде всего и по сути самой нищим. В ночи Рождества это прежде всего пастухи, пасущие чужой скот и уповающие во всем на Бога. Затем волхвы, то есть звездочеты, справедливо отвергнутые Израилем, на которые были подлинными искателями Бога. И они сподобляются внезапно познание не только закона того, в чем выражается Бог, но явление Бога во всей Его полноте. Небо раскрылось на Иордане, слышен отчий глас, Дух Святой становится зримым, и Сын Божий слышен и видим. Бог Господь, и явися нам! А кто свидетели этого богоявления? Понимаем ли мы, что те, кто пришел креститься, не принадлежали к числу мнимых праведников? Это были великие грешники, блудницы, люди, которые услышали проповедь Иоанна Предтечи и, признавая себя грешниками, захотели принять крещение. Слово «крещение» обличено для нас торжественностью таинства, в то время как оно означает просто погружение. Это было очищение после греха, когда человек был в проказе, и надо было засвидетельствовать, что проказа исчезла. Священник говорил прокаженному: «Иди, погрузись в воду, и через 3 дня ты будешь чист». Погружение совершалось после покаяния в великих грехах. Мы должны хорошо это осознать, чтобы увидеть, что значат слова Отца Небесного, посылающего Своего Сына креститься в воде. Как безмерно благоволение Божие, как непостижима любовь Отца Небесного к Сыну. И мы теперь тоже можем именоваться Его сынами. Бог избрал с самого начала грешников свидетелями Своего явления. Бог не позвал в пустыню, где совершалось крещение книжников, богословов, ученых, тех, кто мог в своих трактатах потом горделиво рассуждать, что они за свою исключительную просвещенность и праведность сподобились особенных откровений. Свидетели этого явления, несравненно более важного, чем на Синайской горе, грешники, нищие, те, кто, услышав, что конец приближается, Бог приходит в мир, сказали: «Скорее, пока не поздно, надо покаяться и возвратиться к Богу». Мы должны хорошо осознать, что они пережили, потому что праздник крещения обращен к нам. Мы избраны как нищие, как грешники, а не как праведники. Мы избраны как грешники, чтобы быть свидетелями явления Бога, трижды святого, Отца и Сына и Святого Духа. Постараемся понять, что было дано тем, кто был тогда на Иордане. Нам достаточно услышать для этого слова Евангелия. Они увидели Духа как голубя. Это как чрезвычайно важно. Здесь был не просто, конечно же, голубь. Я помню, как при погребении одного благочестивого молодого иеромонаха, мужественно совершавшего в течение нескольких месяцев переход к смерти, у него был рак, многие молящиеся испытывали чувство близости креста Христова и воскресения. И внезапно в небе появился белый голубь, который начал кружиться над кладбищем, опускаясь к могиле. Было ощущение чуда. Но на Иордане это был не голубь, это не был символ. Как голубь, белый нетварный свет, свидетельство присутствия Духа Святого, присутствия огня. Свидетели этого события должны были ощутить, как эта белизна пронизывает все их существо, что свет и огонь наполняют их, в то время как они слышат голос Отца, который есть милосердие и любовь. Отец Небесный, наш Царь, и благоволение Царя Небесного и Отца, Его радость в том, чтобы давать радость сынам человеческим, как свидетельствует Священное Писание. Явление Отца различимо, слышимо. Это Отец говорит: «Слушай, Израиль!» Но теперь глас Отца заполняет все их существо. Что должны были они пережить, слыша этот глас, от которого все трепетало изнутри? И они видели этот белый, нетварный свет, исходящий от Отца и почивающий на Сыне, который делает причастниками божественной любви, согревает сердца, выпрямляет искривленные пути. Этот свет и этот глас знаменует Сына, и лик Его прекраснее всех сынов человеческих, как говорит книга «Премудрости». Это откровение Троицы, откровение красоты и любви Бога, которое было прежде всех пречистой Деве. Ибо Церковь ведает, что в момент Благовещения через уста Архангела Пресвятая Дева слышала глас Отца Небесного, Дух Святой осенил ее, и так совершилось воплощение Сына Божия в ее ложе снах, то, что было открыто всем в тайне Бога в момент крещения на Иордане. Это явление Пресвятой Троицы всем людям. Дорогие братья и сестры, невозможно познать Христа, Сына Божия, без Духа Святого, не вкусив, как благ Господь, не услышав глас Отца Небесного, знаменующего Его. Как и в те древние времена, мир ныне вопрошает: «Кто Христос, и сам Господь говорит: «За кого вы меня принимаете?» Тайна Пресвятой Троицы открывается Духом Святым. Не существует трех богов, есть один Бог. Христос говорит: «Видевший меня, видел Отца». Но эта тайна совершается также откровением Отца. Возрадуемся и возвеселимся в сегодняшний праздник, что мы нищие и убогие, как сказал о себе преподобный Серафим Саровский, ибо Бог в самых глубоких, в самых таинственных своих тайнах открывается таким людям. Мы знаем, что Он тайны свои сокрывает от своих врагов и открывает их своим друзьям. Да будет дано нам, нищим и убогим, быть Его друзьями, верными заповедям Его, приносящими Ему покаяние, возрастая в познании Его, видя даром Духа Святого лик Его и узнавая в Нем Отца Небесного, который так возлюбил мир. Невозможно постигнуть, что Господь просит крещения у Иоанна, как последний грешник, как если бы он имел нужду в очищении. Он показывает нам путь. Он просит нашей ответной любви и говорит нам: «Погрузи себя в эти тайны, погрузи меня в себя, узнай всем своим естеством свет Духа Святого». Дух Святой – то, что мы можем ощутить, вкусить, услышать и увидеть, даже если мы не видим лица Его. Он благоуханен, сладок, тепл, бесконечно прекрасен, как свидетельствует о Нем преподобный Серафим Николаю Александровичу Мотовилову. Мы все знаем об этой беседе на Зимней Русской Поляне. И Духом Святым мы узнаем любовь Божию к нам. И глаз Отчий свидетельствует: «Мое благоволение, моя любовь в том, чтобы вы, избранные Мною, познали Бога и имели с Ним и в Нем вечную жизнь». Аминь.